Глава 1287. Руководство. Увидев, что Клен не может ему ничего возразить, архипастырь воодушевился. «Более того, Бог еще вернется. Он вернется и возродится во мне!» Клен нахмурился. Он не имел ни малейшего представления, ни сумасшедший ли Ларион, и насколько он далеко от потери контроля из-за ослабления якорей, или так на него повлиял бог битвы. В некотором смысле слова, Ларион стал для того запасным планом. Если не считать истинных богов нулевой последовательности, то даже короли ангелов и тени всегда полностью погибали. Ты же должен знать, через десяток или около того лет грядет апокалипсис. Я бы не рассчитывал, что бог битвы возродится. Клейн при помощи жестокой реальности попытался привести собеседника в чувство. Ларион хмыкнул. «Тебе не понять божественное могущество!» Ларион не дал Клейну и шанса продолжить его убеждать и улыбнулся. «Короче, никаких переговоров. Иди, моли свою вечную ночь. Молись тому богу, в которого веришь, чтобы он запечатал 002 и даровал спасение. Всего лишь надо подождать 30-40 секунд, и я оставлю это место». Клейн перевел взгляд на занавес и больше ничего не сказал. Его духовное тело вернулось в библиотеку. «У вас есть идеи?» Клейн не терял времени. Мисс Рианна качнула головой. «А что сказал Ларион?» «Сказал молиться, чтобы бог запечатал 002». Клейн неожиданно опешил. Сами по себе его слова не несли никакого смысла, но Ларион, сам того не желая, раскрыл важную информацию. Ларион верил, что бог, неважно какой, способен запечатать 002. Что должен сотворить бог, чтобы запечатать этот артефакт? Надавить силой нулевой последовательности или мощью, что способна уничтожить весь мир? В голове Клейна было много вопросов. В этот момент книга остановилась на чистой странице, на которой одно за другим появлялись серебристые правила. На языке первое скрижали осквернение. Кажется, это был проязык всех существующих языков. Появился новый текст. «Библиотека Белтейна предназначена для хранения латунной книги Трансаэст. Она должна быть защищена. Живые, вторгающиеся в библиотеку без разрешения латунной книги Трансаэст, должны быть серьезно наказаны. Наказание более суровое. В следующий раз меня ждет смерть». У Клейна широко распахнулись глаза, когда он понял, что будет дальше. Клейн не паниковал. Вместо этого он искренне улыбнулся. «Моё желание в том, чтобы библиотека города Белтейна уменьшилась так, чтобы мы с мисс Арианой стояли за ее пределами». Как только он закончил, Клейн щелкнул пальцами и даровал собственное желание. Как только от его щелчка пошло эхо, газон исчез. Здание уменьшилось, а стены отступили. От здания осталась десятая часть. Клейн с мисс Арианой оказались с наружной стороны. Сквозь стекло они смотрели на оставшуюся на столе латунную книгу. Расстояние между ними и целью не изменилось. Они все еще были очень близко, но уже не подлежали наказанию. Тем не менее, из-за первого нарушения их уже один раз отхлестал невидимый полицейский. Поднаторев, выполняя одно восстановление дома за другим, Клейн мог теперь в этом деле творить настоящие чудеса. Он задумался и проанализировал скрытый смысл в словах архипастыря церкви бога битвы. «Нет, для запечатывания не требуется ни силы, ни могущества. В противном случае моя интуиция давным-давно подсказала бы мне ответ. Я бы активировал ауру замка и сотворил печать. С точки зрения мистики все понятно. 002 связан с определенным Сефирот, его сложно запечатать, полагаясь на силу и могущество нулевой последовательности. Божественная суть? Возможно, но есть вероятность, что все пойдет не так. К тому же Лариону известен независящий от божественности метод. Что такого особенного в богах нулевой последовательности? И что мог бы использовать ангел? Самое заметное, о чем можно подумать, — это уникальность. Что-то, что даже я не способен призывать из исторической пустоты, нечто уникальное. Но как ангел может имитировать уникальность? Бесчисленные мысли сталкивались в голове Клейна. Они словно искрили, но парень пока не придумал никакого решения. В этот момент книга продолжила печатать текст, утверждающий, что Клейн и Рианна должны быть наказаны. Мисс Рианна неожиданно сказала: «Я попробую сокрыть землю под столом, чтобы 002 провалился до самого центра земли. Готовьтесь». «Сокрыть землю? До центра?» Клейн ощутил, что это неплохое решение. Книга запретила касаться ее и изменять ее состояние, а вот про сооружение вокруг ничего не было сказано. К тому же им было запрещено лишь входить в библиотеку, и это не означало, что Клейн и мисс Арианна не могли на нее влиять. а 002, которым не запрещено покидать библиотеку, мог провалиться хоть до центра мира, где из-за огромного расстояния он должен был утратить влияние на Билтейн, тем самым уничтожив навязанные городу законы и правила. Все удастся в том случае, если книга не пробудилась или не обрела подобие жизни, позволяющее контролировать больше регион. Таким образом, Клейн и мисс Арианна уже не будут ограничены в своих действиях и могут искать помощи богине Вечной Ночи. Но когда мисс Арианна уже приготовилась, появился новый закон. Библиотека Билтейна предназначена для хранения латунной книги Трансуэст. Библиотека должна быть защищена. Ни одно живое существо или объект не должны причинять ей ущерб в какой-либо форме. Да, 002 обнаружил лазейку. Эту лазейку... Стоило Клейну нахмуриться, как у него появилась идея. Уникальность богов нулевой последовательности и правда уникальна, но запечатывают они, не полагаясь на власть и силу этой уникальности. Скорее всего, они при помощи уникальности заставляют 002 создать набор противоречивых правил и как компьютер зависнуть. Это могут сделать ангелы, святые или даже простые люди. Ключ здесь в том, чтобы придумать парадокс и заставить книгу создать соответствующие правила. Что до того, как запечатать 002, когда тот зациклится, этого Клейн не знал, требовались дальнейшие наблюдения. Как же мне создать парадокс? В голове Клейна пронеслись все законы и правила, созданные 002. Всего за пару секунд он догадался, из чего здесь можно сотворить парадокс. Клейн быстро повернул голову к мисс Арианне. «Давайте не будем разрушать библиотеку. Давайте сокроем остальной Билтейн, лишив книгу поддержки. Библиотека рухнет сама по себе, провалившись под землю». Мисс Арианна не решилась действовать сразу. Вместо этого она посмотрела на Клейна. «Это приведет ко многим смертям. Нам стоит выбирать меньше из двух зол». Клейн стал серьезней. Мисс Арианна ничего на это ему не ответила, как будто наспорила сама с собой или готовилась. В этот момент в книге появились новые ограничения. «Билтейн — это город, где расположена латунная книга Трансуэста, истинная святая земля в полном смысле этого слова». «Ни одному живому существу или объекту не разрешено никоим образом причинять Билтейну ущерб». Увидев этот текст, Клейн не разочаровался. Наоборот, вместо этого он лишь улыбнулся. Щелкнув пальцами, Клейн заставил пламя появиться из собственного кармана и целиком охватить его фигуру. Через 2 или 3 секунды с неба снизошёл столб пламени. Это Клейн принес какого-то человека. Человеком оказался никто иной, как один из 4 потусторонних, которых Клейн спас, один из местных — Байлз. «Идите и быстро пролистайте книгу». Клейн указал на 002. Байлз не знал, что случилось, но верил в то, что маг, который выполнил все его желания, обнаружил способ избавиться от этой ситуации. Следовательно, глубоко вдохнув через слегка уменьшившиеся широкие окна, Байлз проник в библиотеку. Его никак не наказало, даже не отхлестало кнутом. Увидев эту сцену, Клейн улыбнулся еще шире. 002 сотворил парадокс. Из-за существования Ородса артефакт мог лишь расширить запрет, не дав ни живому, ни неживому причинять ущерб Билтейну, а будучи городом, Билтейн включал в себя не только земли и здания, но также определенно и людей. Таким образом, если 002 накажет такого жителя Билтейна, как Байлз, то нарушит закон, который сам же и принял, а если его не наказать, это будет нарушение запрета на посещение библиотеки. Тем самым латунная книга Трансуэст зациклилась. Конечно, Клейн считал, что парадокс будет очень быстро исправлен при помощи поправок. Он лишь надеялся, что Байлз быстро пролистает книгу и обнаружит, как ее запечатать. Обратите внимание на открытую страницу. Как только на ней появится текст, немедленно оттуда отступайте. Проинструктировал Клейн Байлза, глядя на него и одновременно на 002.